Пустая надежда. Я не хотел верить, не хотел принять всю глубину человеческой подлости и эгоизма. В глубине души я давно понял, что мое возвращение не планировалось. Я был для них монстром. Для меня не нашлось места ни в их обществе, ни на их корабле. Я был нужен лишь для того, чтобы доставить на поверхность планеты бомбу, висевшую у меня за плечами. Но теперь Мавр уже сделал свое дело. Корабль ввинчивался в верхний слой атмосферы и уходил все дальше. Застыв, как неподвижное изваяние, я ждал. Вот-вот это должно было кончиться. Должна ведь существовать хоть какая-то справедливость. Сейчас энергетический луч, остановивший некогда старт Алькара, обрушится и на них, и заставит вернуться. Но рев корабельных генераторов замирал в высоте, а пламя реактивных двигателей постепенно превращалось в бенгальскую свечу. Ладра ворвалась в управляющую рубку, нарушив все правила и оттолкнув в сторону нового охранника Грантова, пытавшего преградить ей путь. Оказалась рядом с терминалом Павловского, вводившего в компьютер последние поправки, необходимые для выхода в открытый космос. «Что вы делаете, капитан?» «Я стартую. А что вы здесь делаете, доктор Ленская? Кто разрешил вам покинуть рабочее место во время старта?» «Я пришла, чтобы сказать, что вы нарушили первую и вторую статьи космического устава. Вы оставили на чужой планете члена команды. Я подам рапорт в комитет космофлота. Вам придется отвечать за свою подлость, мистер Павловский». «Я понимаю ваше состояние, доктор Ленская, и потому прощаю вам оскорбление. Однако хочу напомнить, что ваш любовник не является членом нашей команды. Вспомните результат медицинских тестов, которые проводили вы сами. Этот монстр не являлся даже человеком.